23:43 по Гринвичу в районе Неаполитанского залива. В полицейской машине с гониометром комиссар Ипполито разложил на сиденье карту обследуемого района. Он достает из кармана карандаш и крестиком отмечает те три пункта, где они засекли сигналы подпольного передатчика. Обводит кружком район действий и недовольно кривится. 30 квадратных километров. Едва ли этой ночью удастся обнаружить нарушителей, а завтра их передатчик может оказаться уже далеко отсюда. Все еще разговаривают. Радист указывает на дрожащую кривую, которую чертит регистрирующий аппарат. Подольше бы поговорили. Ипполито наклоняется к ветровому стеклу, будто хочет помочь машине набрать скорость. «Вперед!» — приказывает он, стиснув зубы. Машина рывком берет с места и, подпрыгивая на ухабах, несется по пыльной проселочной дороге. Доминика потратил времени зря. Связь с Парижем установлена. Алло, алло, Париж, вы меня слышите? 23:45 по Гринвичу в Париже. Большая просторная комната в квартире на Марсовом поле. За широким окном видна Эйфелева башня, бесконечная, уходящая вдаль перспектива темных крыш в мерцании тысячи огней. У радиопередатчика сидит человек. Ему 40. На бледном худом лице выделяются странно неподвижные глаза. Голос звучит резко и сухо. «Отлично. Попытаюсь связаться с институтом Пастера. Вы откуда говорите?» «Из Италии. Точнее, Южная Италия. Прошу позывные». Доминика пытается увильнуть от прямого ответа. «Вызывайте нас поскорее, буду ждать, остаюсь на приеме». Но француз настойчиво повторяет: «Ваши позывные. ИРП-45». Доминика наугад указал позывные и, чтобы избежать дальнейших расспросов, резко оборвал разговор. Поль Корбье поворачивается к жене. У него пустые и неподвижные глаза. Он слеп. «Странные радиолюбители», — ворчит Корбье, — «не могут даже позывные сообщить как следует». Сидя в низком кресле, Лоретта вяжет. Она в халате, из-под розовой комбинации видны выцветшие красные домашние туфли. Бывало, Лоретта, оставаясь вечером дома, мазала лицо кремом, это полезно для кожи. Теперь она больше никуда не выходит и перестала следить за собой. Потому что если женщина за собой следит, то делает это не только для себя, но и для кого-то еще. А раз этот кто-то ослеп, Лоретта перестала обращать на себя внимание. К чему кокетство, если муж не может тебя видеть? Вот почему Лоретта выглядит слегка увядшей, хотя ей не больше 35. «Надо бы позвонить в институт Пастера», — говорит муж. «Им нужна консультация». Лоретта машинально встает, услужливая и безразличная, как всегда с некоторых пор. «Позвонить?» Он жестом останавливает ее. «Не стоит, станут они беспокоиться». Молчание. Лоретта давно научилась понимать без слов мысли своего мужа. Несчастье озлобило его, он всегда ворчит. «Знаю я этих медиков, подохнешь, прежде чем они пошевельнутся». Если бы после ранения ему своевременно сделали операцию, левый глаз был бы спасен. Корбье вздыхает. «Не везет, надо же было именно ему поймать это сообщение, разбередившее старые раны». «Какой он нудный», — думает Лоретта. «Целые дни он копается с передатчиком, который сам собрал. В этом теперь вся его жизнь, и он так жалеет, что ему ни разу не пришлось участвовать в перекличке радиолюбителей разных стран, когда они оказывали помощь людям, терпящим бедствие. Одна эта возможность оправдывает занятие радиолюбительством. Лоретта ждет, что скажет муж. Ждать приходится недолго. Надо, решает Курбье, чтобы Лоретта пошла в институт Пастера и постаралась убедить какого-нибудь врача прийти сюда, к передатчику. Она проходит в соседнюю комнату. «Ты одеваешься?» Она не отвечает, он знает каждый ее жест до мельчайших подробностей, как будто видит. С тех пор, как он ослеп, весь его мир — жизнь Лоретты. Сосредоточенно прислушивается к шороху материи. «Ты надеваешь синее платье?» Это даже не вопрос, скорее утверждение. Он перебирает пальцами двойной ряд перламутровых пуговиц на корсаже. Четвертая пуговица держится слабо. Курбье слегка дергает ее, чтобы убедиться, что сегодня она еще не оторвется. Сидя в кресле, Лоретта надевает чулки. Кружева на ее комбинации порваны в нескольких местах. Курбье объясняет. «Пойдешь в институт Пастера самым коротким путем. Сначала бульваром Турмобур, а потом по бульвару инвалидов». 23:50 по Гринвичу на борту Марии Соренсен. Из бельгийского Конго только что сообщили, что установлена связь с французским радиолюбителем, который немедленно свяжется с институтом Пастера. «Ну и слава Богу!» — вздыхает Олаф. Слова при теперешних обстоятельствах вполне естественные, но тон, которым они сказаны, неприятно задевает Ларсена. Хмуро уставившись на сына, он спрашивает, «Почему ты сказал, слава Богу?» «Люди встревожены». «Нечего им тревожиться, больной на борту их не касается, это мое дело». Олаф не отвечает. Туманный женский образ витает между ними. Почему оба вспомнили вдруг о Кристине? Чтобы отогнать от себя раздражающее видение, Ларсен заводит речь о другом. «В следующий раз обязательно пересмотрю договор с компанией. Хлопот не оберешься, а платят мало. Сейчас многих увольняют, сам знаешь». Здравое замечание Олафа, в котором сейчас говорит только дух противоречия, он унаследовал его от матери, вызывает неоправданно гневную вспышку капитана. Он запальчиво стучит кулаком по столу. «Люди всегда будут есть рыбу, компании всегда будут нужны рыбаки, уж нас-то не оставят без работы». «Но какой толк в споре, если на твои доводы никто не возражает?» Олаф упрямо молчит. Без всякого перехода Ларсен продолжает. «Прикажи раздать ром». «Кому?» «Да команде, черт побери! Кому же еще?» Выходя, Олаф наталкивается на Мишеля. Кок сидит на палубе с котом на руках. «Эрику все хуже», — говорит он, прежде чем Олаф успевает спросить о больном. Пустая консервная банка катится по палубе и, запутавшись в снастях, останавливается у борта. Оба собеседника машинально провожают ее взглядом. «Внеочередная раздача рома», — объявляет Олаф. Протяжно свистнув, Мишель опускает на палубу кота, тот сейчас же устремляется к консервной банке. Следом за Олафом Кок спускается по трапу, ведущему в кубрик. Старик Петер, сидя на койке, забивает трубкой гвозди, вылезающие из подметки. «Сколько плаваю, ни разу не видел, чтобы в такую погоду били кита». Все молча слушают. Большинство лежит на койках, но никто не спит. Один рыбак гадает на замусоленных картах, двое играют в кости. Старик продолжает. «При такой погоде кит в глубину идет. Попробуй-ка достань его». При виде входящего Олафа он умолкает. Молодой помощник капитана подходит прямо к койке больного. Из-под одеяла, натянутого до самого носа, виднеются только лоб и блестящие от жара глаза. Олаф молча смотрит на него. «Больше не стонет?» «Перестал недавно», — отвечает Юнга Эдмунд. Юнга мал ростом даже для своих 11 лет. У него рыжие взлохмаченные волосы, курносый нос с огромными ноздрями, все лицо покрыто веснушками, хороши только большие зеленые глаза. Олаф приподнимает край одеяла и тотчас опускает его. Больной протяжно стонет. В кубрике стоит напряженная тишина, слышно только поскрипывание обшивки корабля, завывание ветра на палубе, тяжелое дыхание матросов да стук раскатившихся по полу костей. Ну вот раздается звяканье фляги и стаканов. Мишель несет их в одной руке. Входя, повар нагибает голову, чтобы не стукнуться о притолоку. «Налетай!» Рыбаки подставляют кружки. Мишель обходит всех, наклоняет флягу, и золотистая, цвета темного янтаря жидкость булькая льется в кружке. Эдмунду тоже полагается, но на самое донышко. Повар отыскал кружку больного, хочет налить и ему, но Олаф не позволяет. 00:10 по Гринвичу в Париже. Институт Пастера. Кабинет дежурного врача. Доктор Гиммерске погружен в чтение интересной статьи. Исключительных результатов добились канадские врачи при лечении холодом. Мерсье всегда верил в этот метод. Прервав на минуту чтение, он подумал, удастся ли убедить Лене применить новый способ при лечении ребенка, попавшего к ним в отделение. Но ему уже заранее известно, что скажет патрон. Лене слишком консервативен. Бесполезно обращаться к нему. Мерсье вновь принимается за статью. Ему около 30 лет. Он не красавец, но и не урод. Небольшого роста, шатен, с взлохмаченной шевелюрой, с неправильными чертами лица и высоким лбом. Одет прилично, но небрежно. Воротничок рубашки потерт, один уголок загнулся, пиджак помят, брюки давно не глажены. В общем, доктор Мерсье производил бы, вероятно, довольно жалкое впечатление, если бы не глаза, умные, проницательные. В кабинет без стука входит сестра, молоденькая брюнетка. «Опять это, что помешалось на радио, не хочет уходить. Обязательно ей нужно с тобой поговорить». Мерсье, улыбаясь, оглядывает ее. Под белым халатом легко угадываются пышные формы. Он встает и идет к двери. Проходя мимо сестры, не может отказать себе в удовольствии ущипнуть ее. Она улыбается и молча прижимается к нему. «А какая она из себя эта помешанная?» «Да так, ничего», — отвечает она машинально. Но тут же, спохватившись, возмущается. «А тебе-то что?» «Просто так спрашиваю». «Изменять мне в другом месте еще куда ни шло. Но здесь, в больнице, под самым моим носом. Это уж слишком». Оба смеются. Мерсье обнимает ее, пытается поцеловать. Но она отстраняется, показывая на открытую дверь. «Осторожно!» Лоретта дожидается в коридоре. При виде доктора на ее бледном лице расцветает улыбка, и она бросается навстречу Мерсье. «Это вы, Ги!» Он не узнает ее. Лоретта напоминает. «Жуан Ле Пен, лето 42-го года. Оба приехали туда с веселой компанией друзей. Она была очень дружна с его родственниками, Жаком и Колеттой». Теперь Мерсье вспоминает. Как же, прелестная белокурая девушка, в которую он был тогда влюблен. Все его товарищи ухаживали за ней. Однажды она обратилась к нему за медицинским советом, расстегнула корсаж, чтобы он выслушал ее. А он, приложив ухо к ее плечу, так смутился, что стал заикаться и чуть не ошибся в диагнозе. Она все такая же высокая, белокурая, изящная. И, наверное, у нее те же изумительные формы, но прежнего блеска уже нет. Стройная, увядающая лилия, думает Мерсье. Она улыбается ему, он отвечает на ее улыбку. Зубы у Лоретты немного пожелтели, и он невольно отметил это. Года через три она, пожалуй, совсем постареет. И, не удержавшись, он спрашивает: «Что с вами стало, Лоретта?» 00:15 по Гринвичу в Неаполитанском заливе. Неумолимый разоблачитель, стрелка гониометра, привела полицейскую машину к деревне, где живет Доминико де Анжело Антонио. Машина останавливается у большого железобетонного дома. Ипполито и его люди выскакивают из нее и взбегают по ступенькам крыльца. Позвонив у первых попавшихся дверей и расспросив швейцара, они без колебаний направляются к квартире доктора. На громкий нетерпеливый звонок комиссара выходит Доминика, облаченный в длинный халат наподобие старинного плаща. Он держится с большим достоинством. Ипполито грубо вталкивает его в комнату, полицейские входят следом. После первых же вопросов де Анжело Антонио воздевает руки к небу и, полный благородного возмущения, защищается. «Откуда у него может быть радиоприемник? Зачем он ему нужен? К сожалению, он, Доминика, не располагает средствами для подобных расходов. Если бы он мог позволить себе такую роскошь, разве он жил бы так? Комиссар сам может убедиться, как скромно обставлена его квартира, в каком плачевном состоянии вся его мебель». Ипполито перебивает. «Дон Доминико, — говорит он, — вы единственный образованный человек в этой деревне. Тут кругом малограмотные, я их всех знаю. Только вы способны обращаться с радиоприемником». «Образованный, еще бы!» — полицейский задел слабую струнку доктора. Но сбить его не удается. Напротив, он чувствует себя как нельзя более уверенно. Он взывает к чувству солидарности комиссара. Люди, достигшие определенного уровня, всегда могут договориться друг с другом. У кого же еще ему искать сочувствие, как не у тех, кто так же, как и он, получил образование? Стоит Доминика разойтись, и его уже не остановишь. Он рассказывает о своем детстве, о безмятежной юности в лоне почтенной семьи. Вся округа знала и уважала его отца, потомственного дворянина. У Доминика сохранилась одна семейная реликвия, с которой он не расстается, несмотря на все превратности судьбы. Он хранит полученный по наследству перстень с выгравированным на нем фамильным гербом. И Доминика тычет полицейскому в нос свое кольцо. Комиссар начинает терять терпение. Но де Анжело Антонио неистощим. Он пускается в воспоминания о своих занятиях в Неаполитанском университете. Он проучился всего один год на юридическом факультете, что, однако, не помешало ему присвоить себе звание доктора. Дон Доминика с пафосом перечисляет все свои несчастья. «Одна война, две войны, фашисты, немцы, американцы». Послушать доктора, все удары судьбы были направлены единственно против него. Он настоящий мученик. Доминика повествует о всех своих делах, не упуская ни малейших подробностей, перечисляет злоключения, выпавшие на его долю, достает из ящика стола папки с бумагами, потрясает документами, как боевыми знаменами. Потеряв всякую надежду заставить его умолкнуть, Ипполито приказывает начать обыск. Полицейские только того и ждали. Мстя за вынужденное ожидание, они в мгновение ока буквально переворачивают все вверх дном, превращая комнату в настоящее поле битвы. Но ничего не находят. Что там за дверью? При этом святотатственном вопросе Дон Доминико взмахивает руками, в точности воспроизводя жест святого Амброаза, преграждающего вооруженным варварам вход в тот самый храм, который теперь носит имя мученика. «Там спальня моей дочери!» Ипполито не смущается ни жестом Доминико, ни его тоном. «Пусть оденется и выйдет». Воинственный пыл Доминика заметно спадает. «Вы шутите, господин комиссар? Ведь она девушка!» Подобный довод ничуть не смущает полицейского. «Пусть выходит, иначе я сам отворю дверь!» Он стучится в спальню Кармелы и объявляет. «Полиция, выходите, мадемуазель! Даю вам 5 минут, а не выйдете, мы сами войдем!» Дон Доминика хватает комиссара за пуговицу. «Если у вас есть дочь, умоляю вас!» «Нет у меня дочери, я холостяк!» Дон Доминика разводит руками. «Воля ваша, исполняйте ваш долг, я уступаю!» Он сам открывает дверь и включает свет. Взором всех предстает лежащая на постели Кармела. Она великолепно изображает внезапно разбуженную девушку. «Кто эти люди?» «Полиция, я же вам сказал, мы выйдем на минуту, а вы пока вставайте и одевайтесь». Громадная, накрытая до самого пола кровать тотчас же привлекает внимание комиссара. Дон Доминика пускает в ход последнюю уловку. «Сударь, я сделал все, что в моих силах, чтобы вам угодить, но то, что вы требуете сейчас, задевает девичье целомудрие и честь семьи. Я сказал, на 5 минут мы выйдем». В первый раз Дон Доминика решается на открытый бунт. «Делайте, что хотите, Кармела не встанет». И, обращаясь к дочери, «Не смей вставать!» Приказание излишне. Кармела уже перестала разыгрывать роль целомудренной девицы. «А я и не встану. Если угодно, стаскивайте меня с постели силой», — объявляет она. Комиссар колеблется. Такое упорство только усиливает его подозрение. Но все же Кармела девушка, и он задумывается, как бы ему обшарить кровать Кармелы, не выходя слишком далеко за рамки приличия. Последний раз он предлагает. «Прошу вас, встаньте, пожалуйста». «Как? В присутствии стольких мужчин?» — вопит отец. «Никогда!» «Ну, раз вы отказываетесь». Ипполито делает знак полицейским. Сам берется за край тюфяка. Вчетвером они приподнимают его и вместе с Кармелой опускают на пол. Когда тюфяк касается пола, слышен отчетливый лязг железа. Звук идет из-под простынь. Под тюфяком вместо матраса в прямоугольной раме кровати полный набор радиоаппаратуры и шлем с наушниками. «Как будто все на месте», — отмечает комиссар. «Не хватает только антенны». Он смотрит на Кармелу. Минуту она колеблется, потом просовывает руку под одеяло и молча протягивает полицейскому антенну. При этом она приподнимается, упругая грудь четко обрисовывается под узкой ночной рубашкой. Взгляды мужчин тотчас обращаются в ее сторону. «Одевайтесь и следуйте за нами», — говорит Ипполито отцу Кармелы. Дон Доминика молча повинуется, но прежде чем сбросить халат, приказывает дочери. «Кармела, отвернись». Пожав плечами, она послушно отворачивается. Надевая брюки, доктор пытается оправдаться. «У меня был приемник, признаю. Меня развлекали беседы с друзьями, разбросанными по всему свету. За разговором не так остро чувствуешь свое одиночество. Когда у человека столько несчастья и сколько выпало мне на...» Комиссар резко обрывает его. «Ладно, ладно, поторапливайтесь». «Я готов уплатить штраф. Я знаю, что действовал не по закону. Скажите мне, сколько я должен внести, и я уж как-нибудь постараюсь». «А сколько платили вам контрабандисты, как связному?» «Какие контрабандисты?» Дон Доминика, по-видимому, искренне возмущен подозрением Ипполито. «Знать не знаю никаких контрабандистов. Что еще выдумали? Я честный гражданин. Да, я действительно поддерживал связь, когда вы вошли. Но знаете с кем? С кораблем, на борту которого находится больной. Это только акт человеколюбия. Я связал корабль с радиолюбителем, и тот отправился за врачом в институт Пастера». Полицейский ухмыляется. Вас представят к медали за спасение погибающих. 00:17 по Гринвичу в Париже. По пути домой Лоретта рассказала Ги Мерсье свою печальную историю. За Корбье она вышла в 43-м году. Все девушки были от него без ума. Он был красив, молод, богат, прославился как смелый летчик, искусный охотник и чемпион по теннису. В 44-м году с блестящей характеристикой за участие в движении сопротивления Корбье поступил во вторую танковую дивизию. За несколько месяцев он получил 2 повышения в чине, медаль и 3 благодарности в приказах. А потом случилось страшное несчастье. Когда он с войсками вступал в немецкий город, у него в руках разорвалась граната. Неумелая и наспех проведенная операция, смена надежд и отчаяния, и, наконец, консилиум с участием нескольких крупных светил офтальмологии, который вынес трагический приговор. Поль Корбье ослеп навсегда. Один-единственный год радостной жизни. Вот все, что выпало на долю Лоретты. Счастливая, нежно любимая, вызывающая всеобщую зависть жена одного из самых обаятельных парижан, превратилась в сиделку опустошенного, сломленного горем человека. На занятия спортом его любимое увлечение был наложен строжайший запрет, духовных интересов у него не было. И, столкнувшись с одиночеством и страданием, отрезанный от внешнего мира, он оказался безоружным и сдался. Как только доктор вошел в комнату, Корбье стал вызывать Италию. ИРП-45. Почему этот проклятый передатчик не отвечает? Корбье нервничает. Мерсье садится рядом, ждет. Лоретта ушла в свою комнату, оставив мужчин одних. «Доктор, будьте любезны, отыщите в каталоге позывные ИРП-45 в разделе «Италия». На столике рядом с приемником Мерсье находит объемистый том. Каталог напоминает телефонный справочник. В нем указаны имена всех зарегистрированных радиолюбителей мира. ИРП-45 в нем не значится. Корбье ерзает на стуле. «Вы внимательно смотрели?» Для большей убедительности доктор начитывает список итальянских позывных. За ИРП-40 непосредственно следует ИРП-62. «Не может быть!» Пальцы слепого точно приросли к ручкам приемника. Он настойчиво повторяет вызов. «Вероятно, это какой-нибудь новый передатчик», — замечает Мерсье. Корбье зовет. «Лоретта!» Молодая женщина появляется на пороге. Она переменила прическу. Взбитые волосы молодят ее. Подкрасилась. Старание воскресить в глазах Ги свой прежний облик, пленивший его летом 43-го года в Каннах, производит трогательное впечатление, но по-детски наивно и бесполезно. Погас блеск в глазах, лицо утратило свежесть. «Лилия, увядающая лилия», — повторяет про себя Мерсье. Однако фигура сохранила стройность, длинные породистые ноги по-прежнему изящны. У Лоретты в руках поднос. «Рюмочку ликера, Ги?» Его имя звучит как ласка. Он поднимает голову, смотрит ей прямо в глаза, улыбается. Охотно. А ведь он вообще не пьет ликеров. Лоретта ставит поднос на низкий столик, откупоривает бутылку, наполняет рюмку. Ги следит за каждым ее движением. Она молчит, но в каждом ее жесте сквозит радость и оживление. Слепой чувствует это. Лоретта протягивает доктору рюмку. «Давно не получали известия от Жака и Колетты?» — спрашивает она. «Неважно, что она говорит. Все дело в тоне, каким это сказано». Корбье грубо обрывает ее. «Ты что, не видишь, что я вызываю ту самую рацию, которая не отвечает? Если ты будешь болтать, мы друг друга не услышим». Лоретта покорно извиняется. «Прости, дорогой». Она не права, она сознает это. Ги тоже не прав. Он отводит глаза от Лоретты. Она сидит, как обычно, в старом низеньком кресле, положив ногу на ногу, из-под платья видны кружева комбинации. Но это уже не та обтрепанная комбинация, которая была на ней час тому назад.